сагитальный, расположенный в передне-заднем направлении. Сагитальные плоскости проходят вертикально спереди-назад вдоль тела. Срединная сагитальная плоскость делит тело на симметричные половины. Сакр – составная часть сложных слов, означающая «относящийся к крестцу». Сакральный – крестцовый, относящийся к крестцу. Сакроилит – воспаление крестцово-подвздошного сочленения, различают инфекционные, туберкулезные, бруцеллезные и асептические дегенеративно-дистрофического происхождения заболевания. Хронические инфекционные сакроилииты наблюдаются чаще, чем острые. Сакроилиит – дегенеративно-дистрофический – заболевание, характеризующееся изменениями суставных хрящей, их разволокнением, обезвоживанием, растрескиванием и постепенным разрушением вплоть до обнажения костных суставных поверхностей. По мере прогрессирования процесса получается ясная картина деформирующего артроза. Заболевание может наступить при врожденных аномалиях позвоночника, компрессионных переломах позвонков, анкилозах тазобедренного сустава, ампутационных культях нижних конечностей, плоскостопии, косолапости и прочее. Свищ – отсутствующий в норме канал, высланный грануляционной тканью или эпителием и соединяющий полости тела, в том числе и патологические, а также полые органы с внешней средой или между собой. Сгибание – движение в суставе вокруг его фронтальной оси, приводящее к уменьшению угла между сочленяющими костями и сегментами конечностей. Сгибатель – мышца, при сокращении которой происходит сгибание какой-либо части тела. Сегмент – смотри, метамер. Секрет – специфический продукт жизнедеятельности гландулоцита, выполняющий в организме определенную функцию. Секреторный, относящийся к процессу или продуктам секреции. Секреция – это процесс выработки грандулоцитом секрета и выделения его на поверхность эпителия или во внутреннюю среду организма. Сирозная жидкость – жидкость, вырабатываемая сирозными оболочками. Сирозная оболочка – оболочка, выстилающая стенки полостей туловища, покрывающая расположенные в них органы и состоящая из плотной волокнистой соединительной ткани, покрытой мезотелием. К сирозным оболочкам относят брюшину, плевру, сирозный перикард, внутренний слой околосердечной сумки и влагалищную оболочку яичка. Сиротин – биологически активное вещество, содержащееся во всех тканях, преимущественно пищеварительного тракта и центральной нервной системы, а также в тромбоцитах, играет роль медиатора в некоторых синапсах и в развитии некоторых аллергических реакций. СИМ – приставка, означающая совместность действия, одновременность, взаимодействие. СИМПАТ – составная часть сложных слов, означающая относящийся к симпатической части вегетативной нервной системы. СИМПАТАЛГИЯ – жгучие боли при поражении симпатической нервной системы. СИМПАТИКОТОНИЯ – преобладание тонуса симпатической части вегетативной нервной системы над тонусом ее парасимпатической части. Симптом – признак патологического состояния или болезни. Симптоматика – совокупность признаков определенной болезни или группы болезней. Симптом куртки или полукуртки – это диссоциированное расстройство болевой и температурной чувствительности на туловище и конечностях, зона которого по конфигурации напоминает куртку или полукуртку, признак сирингомиелии. Симфиз – соединение костей посредством хряща, в котором имеется щелевидная полость. Симфиз лобковый – лобковое сращение, лонное сочленение, симфиз, посредством которого правая и левая лобковые кости соединены между собой.